Три фигуры были ключевыми для становления культурных исследований. Р. Хогарт с его работой «Пользование грамотностью», Р. Уильямс, автор многих значительных работ в области исследований культуры, среди которых ведущее место для становления культурных исследований принадлежит культуре и обществу, и Э. Томпсону с его работой «Возникновение английского рабочего класса». Необходимо отметить, что все эти выдающиеся авторы работают в рамках скорее гуманитарных, чем социальных дисциплин, в то же время обращая внимание на социальные проблемы. Все они были известными фигурами в академических кругах, давали публичные лекции, принимали участие в работе художественного совета, в университетской администрации и в медиа. Всем им удалось разработать теорию социальных и политических основ культуры без воинствующего оттенка социальных наук, который в то время идентифицировался с длинными волосами, кожаными куртками и студенческими выступлениями. Примером такого исследования социальной проблематики с дистанционированной точки зрения может служить предисловие Хогарта к «Пользованию грамотностью». Я склонен думать, что книги по массовой культуре часто теряют свою убедительность по причине того, что они недостаточно ясно определяют, что есть масса, а также потому, что они неадекватно связывают свои исследования частных аспектов жизни людей с более широким жизненным пространством, в котором они живут, и с чувствами, которые они испытывают по отношению к своим развлечениям. Поэтому я попытался создать такое пространство и, насколько возможно, описать взаимоотношения и отношения к жизни рабочего класса. Что касается общего фона, эта книга основана в большей степени на личном опыте и не стремится обрести характер научно обоснованного социологического исследования. Существует явная опасность обобщения ограниченного опыта, поэтому я включил в особенности в примечаниях некоторые результаты исследований социологов, там, где они казались необходимыми в качестве поддержки текста. Я также привел несколько примеров, где показывается, что другие люди, имеющие сходный со мной опыт, думают по-другому. Между этими тремя фигурами, чьи идеи легли в основу культурных исследований, существуют значительные различия в понимании культуры. В обращении Хогарта к идеализируемому прошлому присутствует налет романтизма. Он создает модель культуры, которая хотя и является ценной сама по себе, тем не менее пассивна и имеет тенденцию к самодовольству. Взгляд Уильямса на культуру гораздо более волюнтаристичен. Он рассматривает ее как динамический процесс. Но несмотря на его взгляд на культуру рабочего класса как на реальность, а не остаточное явление общества с преобладанием высокой культуры, все же его отношение к культуре как тотальности включает последнюю, что уменьшает ее радикальный потенциал. Томпсон, как убежденный марксист, отрицает возможность общей культуры и строит свою концепцию на автономности, конфликте и прежде всего на классовой борьбе. С. Холл, представляя Хогарта, Уильямса и Томпсона как предшественников культурных исследований, разделяет современную парадигму этого направления на культуралистскую и структуралистскую. Первый акцент делается на процессе производства культуры скорее, чем на ее определенном состоянии. Во второй акцент помещается на специфическую природу тех предположительно нередуцируемых формальных свойств, которые характеризуют структуру различных типов, означающих практики и отличают их друг от друга. Ученые, стоящие у истоков культурных исследований, являются представителями как первой, так и второй парадигмы, хотя постепенно это различие стирается, уступая место менее жесткой медиации между действием и всеохватывающей структурой, основанной на понятии гегемонии. Как мы уже отмечали, основание Бирмингемского центра послужило важной вехой в становлении культурных исследований. Деятельность центра с самого начала была направлена на выработку общей проблематики, на разработку набора методов и направлений исследований определенного круга значительных тем. Вокруг центра сконцентрировалась группа молодых теоретиков, работающих в междисциплинарном направлении, которые разработали программы по исследованию кино, медиа, коммуникаций и ряда других областей современной культуры, актуальной и на сегодняшний день. К. Дженкс, исследуя происхождение культурных исследований, связывает их возникновение еще с тремя. связь которых с этим направлением не является столь эксплицитной, но тем не менее является, по мнению Дженкса, важным фактором в формировании культурных исследований. Прежде всего, он называл Джорджа Оруэлла. Его наблюдения по поводу популярной литературы с точки зрения доминантной идеологии, его анализ отсутствия рабочего класса в художественной литературе XIX века, кроме как в форме толпы, его ложно-пророческие взгляды на массовую культуру и массовую аудиторию, выраженные в романе 1984, его мнение о все увеличивающейся власти и проникновении масс-медиа и его романтизм в стиле Хогарта и в реконструкции сообщества рабочего класса и его повседневной жизни позволяют считать его работы в какой-то степени связанными с культурными исследованиями. Другим вторичным источником, на который указывает Дженкс, является викторианский центр современных тому времени культурных исследований, расположенный в лондонском Ист-Энде. К работам, внесшим вклад в это направление, Кат Дженкс относит «Лондонский труд и лондонские бедные» Ха Мэйхью, «Жизнь и труд людей в Лондоне» Че Бута, «Восточный Лондон» В. Бесанта, романы Чарльза Диккенса и А. Моррисона и многие другие. Эти городские наблюдатели дали голос отверженной и несформулированной культуре рабочего класса, которая была вытеснена за пределы общества с моральной, политической, экономической и даже географической и культурной точки зрения. Их работы основаны не на четко разработанной теории, а на горьком восклицании от имени всего образа жизни народа, основанном на наблюдении и демографии. Необходимо отметить, что эти наблюдения велись с точки зрения воеризма, любопытного взгляда, обеспеченного буржуа, и носили характер практик, возникших в XIX веке, туризма, исследования новых территорий, социальных исследований и социальной политики. Во многом это относится и к современным культурным исследованиям. Еще одним малоизвестным предшественником культурных исследований можно считать, по мнению Дженкса, американскую социологию, которая развивалась в двух направлениях. Первая связана с известнейшей работой У.Ф. Уайта «Общество угла улицы», которое считается классическим примером методологии, заимствованной из антропологии, включенного наблюдения. Уайт прожил несколько лет, подобно полевым антропологам, в итальянско-американской гангстерской группе, вначале принимая участие в их деятельности, постоянно заручаясь их поддержкой в изучении совместной жизни. Второе направление связано с неочикагской школой, с которой ассоциируются такие имена, как Беккер, Гир, Гофман. Все они в свои студенческие годы, а затем во время написания диссертации, занимались включенным наблюдением, проживая и проигрывая социальные роли, чуждые для них в обычной жизни. Они писали работы в русле символического интеракционизма, включаясь в деятельность водителя такси, медсестры, парикмахера, джазового музыканта и даже наркомана. Несмотря на разнообразие теорий и подходов, используемых в культурных исследованиях, можно выделить присущие им особенности, что и делает Э. Б. Эггер в своей работе «Культурные исследования как критическая теория». Первое. Культурные исследования работают с расширенным понятием культуры, отрицая бинаризм высокой и низкой культуры, а также любые попытки установить культурную стратификацию. Они более склонны к антропологическому взгляду на культуру, как на весь образ жизни людей, хотя и не поддерживают определение культуры как тотальности. Второе. Из вышесказанного вытекает, что культурные исследования легитимизируют, оправдывают и восхваляют все аспекты популярной культуры. Они рассматривают последнюю как ценность само по себе, а не как теневой феномен или средство идеологической мистификации. Третье. Приверженцы культурных исследований, будучи представителями своего времени, признают социализацию своих собственных идентичностей через деятельность масс-медиа и коммуникации, которую они стремятся понять. Четвертое. Культура не рассматривается как статическая или закрытая система. Для культурных исследований она динамична и находится в процессе постоянного обновления. Культура – это не серия артефактов или застывших символов, это скорее процесс. Пятое. Культурные исследования проявляют интерес скорее к конфликту, чем к упорядоченности. Они анализируют конфликт как на уровне межличностного взаимодействия, так и, что более важно, на уровне значения. Культуру нельзя рассматривать как объединяющий принцип, источник общего понимания или механизм легитимации социальных связей. Шестое. Культурные исследования всеохватывающие, так как все аспекты социальной жизни относятся к культуре, ни один из них не исключен из их интересов, будь то опера, мода, уличное насилие, разговоры в кафе, шопинг, фильмы ужасов и так далее. Все они больше не канонизируются и не располагаются вокруг центральной области значения. Седьмое. Культурные репрезентации рассматриваются в культурных исследованиях на всех уровнях начальной стадии медиации и восприятия или производства, распределения и потребления. Восьмое. Культурные исследования являются междисциплинарной областью, они поощряют работу в направлении пересечения различных дисциплин. Девятое. Культурные исследования отрицают абсолютные ценности, они занимаются тем, что представляется им интересным. Культурные исследования придают большое значение исследованию популярной культуры. Они, по сути дела, являются ведущим направлением в ее изучении на сегодняшний день и наиболее далеко отстоят от критического пафоса первых серьезных исследований массовой культуры – культурный модернизм, франкфуртская школа. Согласно культурным исследованиям, создание, производство популярной культуры может давать власть тем, кто находится в подчиненном положении и вызывать сопротивление доминантному пониманию мира. Это положение в корне отличается от мнения многочисленных критиков популярной культуры, которые упрекают ее в том, что она создает пассивного потребителя. Это не означает, что популярная культура всегда придает силу и сопротивление. Отрицать пассивность потребления не значит отрицать то, что потребление иногда бывает пассивным. Отрицать, что потребители популярной культуры являются культурно-инфантильными, не значит отрицать, что временами все мы бываем культурно-инфантильными. Культурные исследования направлены против того мнения, что популярная культура представляет собой деградированную форму культуры, успешно навязываемую сверху с целью получить прибыль и захватить идеологический контроль. В этом подходе утверждается, что решение проблем современной культуры требует внимания к деталям производства, распределения и потребления культуры. Эти проблемы не могут быть решены раз и навсегда с точки зрения элитарной культуры с оттенком снисходительности. Они также не могут быть решены в рамках культурного производства, помещения значения в область намерения производителя, способов производства или самого продукта. Все это лишь аспекты контекстов производства и использования его продуктов, и именно в этих контекстах использования можно говорить о решении проблем значения, удовольствия, идеологического воздействия и так далее. Кроме того, по мнению представителей культурных исследований, необходимо различать силу культурной индустрии и силу ее воздействия. Определяя отношения между культурным текстом и аудиторией, американский теоретик культурных исследований Эл Гроссберг пишет: «Нам необходимо признать, что большей частью отношений между аудиторией и популярными текстами является активным и продуктивным. Значение текста не задано в каком-то независимом наборе кодов, к которому мы можем прибегнуть для консультации в любой момент по мере надобности. Текст не несет своего собственного значения внутри себя. Никакой текст не может гарантировать, каковы будут его последствия. Люди постоянно борются не просто за то, чтобы понять, что означает текст, но за то, чтобы заставить его значить нечто, связанное с их собственной жизнью, опытом, потребностями, желаниями. Один и тот же текст имеет разные значения для разных людей в зависимости от того, как он будет интерпретирован. Разные люди обладают различными интерпретативными ресурсами и различными потребностями. Текст может значить что-то в контексте опыта и ситуации определенной аудитории. Важным также является то, что не определяют заранее, как они должны быть использованы или какие функции они будут выполнять. Они могут использоваться по-разному, разными людьми в разных контекстах. Как используется специфический текст, как он интерпретируется, как он функционирует для своей аудитории, все это тесно связано с постоянной борьбой аудитории за то, чтобы осмыслить себя и свой мир, и более того, создать для себя несколько лучшее место в мире. Поскольку культурные исследования являются весьма гетерогенным пространством изучения культуры, мы остановимся лишь на нескольких подходах, теориях и методах анализа культурных текстов, которые можно отнести к данному направлению.